Глава 12. Ника. «Боже, боже, боже! Это же надо было вот так облажаться! Меня всю трясет, нервы ни к черту. Я думала, я смогу, думала, у меня получится. Я училась быть хладнокровной, стойкой, суровой, неприступной. И вот, увидела их опять и... схожу с ума от страха, дико боюсь, что они меня узнают». Зашла в самолет, думая, что мне придется сразу с ними общаться. Но оказалось, они в кабине пилотов, а я... у меня свое рабочее место. Тут я должна готовить еду и выпивку пассажирам, и членам экипажа тоже. Именно мне в случае чего придется нести капитану воздушного судна кофе. Представила, как наклоняюсь и выливаю чашку с обжигающим американо прямо этому мужлану на... Из дуру вместо этого вылила на себя апельсиновый сок, прямо на новенькую форменную блузку. Хорошо, что у меня с собой две запасных. Увы, лифчик тоже промок. А вот из сменного белья у меня только трусики. И что делать? Сняла с себя все, хотела высушить лифчик феном, который, по счастью, тут есть. Но, видимо, у меня в руках мухи сношаются. Так постоянно говорил наш препод в школе стюардесс, когда мы делали что-то не так. Уронила бюстик прямо в лужу с соком. Хотела было расплакаться от обиды, тут почувствовала волну жара за спиной и поняла, я в своей коморочке не одна. За моей спиной он, один из двух монстров, которые сломали мне жизнь. До сих пор в ушах стоит крик мачехи и слова, которыми она называла меня потом. Я сначала не поняла, о чем она говорит, как они узнали, а потом... увидела то самое видео из туалета. Господи, какой стыд! Но я на нем была в маске и в парике. Откуда? Как меня узнала мачеха, я поняла, когда сводная сестренка показала фотку, которую ей прислал мой Ваня. На фото мы были вместе. Он без маски, в костюме, и я. В парике, маске, с чокером. И Ванина подпись. Хвастаюсь своей конфеткой. Мачеха била меня по лицу, говорила, что я опозорила род, семью, что я не имею права жить в доме с ее дочерями, непорочными девочками. Да уж, непорочными. Ладно, младше было всего 15, и она была нормальная. Но старшая, та самая, которая переписывалась с моим Ваней и сдала меня, ей всего 18, а она уже прошла и Крым, и Рым. Рассказывала мне, сколько любовников у нее было и что она с ними делала. Непорочная. Зато я... Отец назвал меня шлюхой. Сказал, чтобы я собирала вещи и выметалась. Куда? Его не волнует. Научилась по туалетам с мужиками трахаться. На жизнь заработаешь. Я кое-как покидала вещи в сумку. Причем дорогие платья, которые еще мама покупала, забрать мне не дали. Чудом удалось спрятать мамину цепочку из сережки. Меня лишили всего. Отцовскую банковскую карту разрезали ножницами. Ключи от машины забрали. Хорошо, у меня на студенческой карте было немного. Напоследок мачеха мне сообщила, чтобы в институт я не думала соваться. «Если про тебя узнает хоть одна живая душа, со свету живу, сгною. Такой позор!» «У отца из-за тебя могут быть проблемы с бизнесом. У такого видного человека дочь порнозвезда. Ужас!» Я даже не могла ответить ей. Я действительно была виновата. Это я была в том туалете. Это я делала все те ужасные вещи на видео. Делала и громко стонала от удовольствия. Ужасно. Все хуже некуда. Вышла из дома с небольшим чемоданом. Встала на дороге, не представляю, куда идти. Неожиданно подъехал Ваня. Не хотелось его видеть, говорить с ним, но он молча положил мой чемодан в багажник, привез меня к какому-то дому, завел в квартиру. Всю дорогу он молчал, лишь под конец стал говорить, что все понимает, он виноват, оставил меня одну. А эти уроды, с которыми я была, их все знают. Они трахают все, что движется, и вообще. «Я понимаю, Зая, они тебя напоили. Я тебя не виню». А в квартире он неожиданно набросился на меня, стал лапать. Я ударила его, он ударил в ответ. Я расплакалась. Новое потрясение. Ваня, мой милый Ваня, стал кричать, что видео попало в их рабочий чат, что теперь он опозорен, что не знает, как смотреть в глаза коллегам. Потом Ваня сказал, что уходит. Вечером вернется не один, с другом. И они сделают мне так хорошо, что я забуду об этих ёбарях-пилотах. Орать будешь так, что весь район услышит. И запись я тоже сделаю, пусть завидуют. Ваня ушел, оставил меня. Но я смогла открыть дверь и выйти. Схватила чемодан, пошла, куда глаза глядят. Села на остановке, заплакала. Стала просматривать список контактов на телефоне. Как же так получилось, что в моей жизни нет никого, совершенно никого, кто мог бы помочь в трудную минуту? Пролистывая дальше, я наткнулась на номер тети Лены, старой маминой подруги, которая раньше часто приходила к нам в гости. Когда я была маленькой, она приносила мне в подарок игрушки и сладости. Была доброй ко мне. Повиновавшись чувству жалости к себе, я набрала ее номер. Мне ужасно хотелось просто оказаться рядом с мамой. Но, увы, это было невозможно. Навзрыд я начала рассказывать о том, что со мной произошло. А тетя Лена прервала меня на полуслове и спросила, где я. Я назвала адрес, а уже через 30 минут услышала ласковый голос. «Никуля, детка, как ты?» Передо мной стояла тетя Лена. Она отвезла меня домой. Я рассказала ей все. Она мне посочувствовала и разрешила остаться. А потом... Потом у меня родилась идея. Я решила стать стюардессой, но не только ради работы. У меня есть свой план. Пока еще не до конца продуманный, но... Я решила, что война план покажет. И вот я стою в отсеке для стюардов элитного бизнес-джета, прикрывая полотенцем голую грудь и смотрю в глаза тем, кто сломал мне жизнь. И молю об одном — только бы они меня не узнали, только бы не узнали. Тогда у меня все получится, и эти грёбаные отморозки свое получат.